Глава 12. Тесса. «Что случилось?» — потребовала объяснение Нелли, когда стражники уложили меня на койку. Я вздрогнула и перевернулась на бок, чтобы ослабить давление на шрамы. Чернота все еще заползала в уголки моего зрения. Я пришла в себя, когда Аберон приказал стражникам протащить мое тело по коридорам замка на виду у других благородных фейри. Их жестокие улыбки и насмешки преследовали меня всю дорогу до темницы. Стражники захлопнули двери камеры, и в тот же миг Нелли оказалась рядом со мной, прижав руку ко рту и уставившись на мою распухшую спину. «Ради любви к свету!» — прошептала она. «Что они с тобой сделали?» «Мои шрамы!» — процедила я сквозь стиснутые зубы. Аберон снова нанес на них эту хрень. «Он грёбаный монстр!» — прошипела она. Я подняла голову с подушки, удивленная злобой в голосе моей сестры. Она всегда была такой скромной перед лицом жестокости Фейри. В то время как я реагировала с безрассудной яростью, она отвечала кротким молчанием. Но сестра, стоявшая сейчас передо мной, не была робкой фиалкой. «Эти слова — музыка для моих ушей», — сказала я с легкой улыбкой. «Только не позволяй ему слышать, как ты говоришь подобные вещи». Нелли присела рядом и взяла мою руку. «Почему он так поступил с тобой? Я думала, он готовил тебя к свадьбе. Все эти купания и прихорашивания. Почему он перестал заботиться о тебе и снова стал мучить?» «Он думает, что я заставила туман пересечь мост». Я приподнялась на локте и поморщилась от очередного приступа боли. «Это начало происходить после того, как я вернулась в Альбирию. Думаю, Аберон хотел, чтобы я остановила туманы». «Но ты не та, кто их контролирует!» — лицо сестры побледнело. «Что собирается делать Аберон, если туманы не остановятся?» «Хороший вопрос, и я не хотела знать ответ». «Если туманы не вернутся за разлом, ярость, которую Аберон испытывал по отношению ко мне, только усилится. Он решит, что пытки меня не сломили, и тогда под его ножом окажется кто-нибудь другой». «Нам нужно вытащить тебя отсюда», — прошептала я, бросив взгляд в конец коридора, где стояли стражники. «Тебя, маму и Вэл». «Если я покину это место, ты тоже», — сестра нахмурилась. «Но это невозможно. Мы заперты здесь, а стражники никогда не покидают своих постов. Они скорее убьют нас, чем дадут сделать хоть один шаг из этой клетки». «Мне нужно найти способ победить Аберона в его собственной игре. Я просто пока не знаю, как это сделать. У меня есть время. До свадьбы еще больше недели». «Меньше, если он собирается так обращаться с тобой все это время». Взгляд Нелли опустился на мою спину. «Теперь позволь мне взглянуть на твои шрамы. Нам нужно выяснить, сколько времени тебе потребуется, чтобы прийти в себя». Я прочла между строк. Так или иначе, нам еще предстояла битва. И мне нужно было набраться сил, пусть человеку и не тягаться с Фейри, как можно скорее. Когда Аберон снова придет за мной, мои опухшие шрамы будут наименьше из забот. Поморщившись, я перевернулась, чтобы подставить для осмотра спину. Нелли осторожно приподняла мою тунику и довольно долго смотрела на раны, прежде чем зашипеть сквозь зубы. Это напомнило мне о тех временах, когда мы были детьми. Нелли уже тогда ухаживала за мной, моя младшая сестра, мать-наседка. «Что бы он ни сделал, это каким-то образом снова повредило кожу». Ее голос был жестким. «Раны выглядят такими свежими, как в тот день, когда он тебя ранил. Они должны затянуться через пару часов, но ты, скорее всего, будешь чувствовать боль в течение нескольких дней». «Что во имя света за хрень он насыпал на них?» — пробормотала я в подушку. «Мы за защитным барьером. У меня даже шрамов больше не должно быть. Прошло 6 лет, а они все еще ноют, а теперь еще и кровоточат». 6 лет?» — резко спросила Нелли. «Да. Я подняла голову, когда она захлопнула тунику, и ткань коснулась моей ноющей кожи. Аберон появился в деревне 6 лет назад, после того, как отец вернулся со своих поисков. По ощущениям, прошло гораздо больше времени, но я помню все так, словно это случилось вчера. «Для тебя так же? Ты была там, махала на Аберона метлой. Знаешь, мне навсегда запомнилось, какой храброй ты была в тот день. Я полюбила эту чертову метлу». Сестра встала с кровати и подошла к решетке, повернувшись ко мне спиной. «Нелли, что случилось?» Я нахмурилась. Она повернулась ко мне и покачала головой. «Неужели ты не помнишь?» Сердце бешено заколотилось. Я медленно поднялась на шаткие ноги. Нелли не смотрела на меня, и странное ощущение покалывало мою шею, как будто за спиной стояло что-то невидимое и непознаваемое. Призрак прошлого, который превратился в тени, стоило только повернуть голову. Даже сейчас мне казалось, что я смотрю на мир сквозь матовое стекло. Мгла поглотила разум, утопив меня в тумане. «Не помню, что», — прошептала я. «Я не понимаю, что ты пытаешься сказать». 20 лет назад», — Нелли нахмурилась. «Тебе было 5, мне было 3. Именно тогда он впервые попытался вырезать их у тебя». «Это должна была быть я, потому что я была младше, но ты настояла, чтобы он выбрал тебя. Ты всегда защищала меня, всегда. И я тоже всегда буду защищать тебя». «Чего?» Мое сердце упало, весь мир, казалось, накренился перед глазами. «Ты хочешь сказать, что Аберон пришел за мной 20 лет назад, и что я этого не помню?» «Это невозможно. В этом нет никакого смысла. Я...» До того дня у меня не было шрамов. Аберон разрезал мне спину 6 лет назад. Что-то взвыло внутри меня. Звериный рев, эхом отдавшийся в пещерах моего сознания. Я пыталась уцепиться за слова Нелли, но мне казалось, будто по моему разуму скребут когти. Я зажала уши руками, тяжело уселась на койку и наклонилась вперед. Нелли мгновенно появилась рядом со мной. Она убрала мою руку от уха и грустно улыбнулась. «Мне жаль. Забудь, что я сказала. Думаю, я просто запуталась, вот и все. Тебе нужно немного отдохнуть. Ты поправишься намного быстрее, если сделаешь это». «Нет, подожди. Секунду назад ты была убеждена». «Как я уже сказала, я была неправа», — быстро прошептала она. «Я запуталась. Прошлой ночью мне приснился кошмар. У меня все перемешалось в голове». Она не смотрела на меня. «Нелли?» Я нахмурилась. «Отдохни немного». Сестра обвела руками мою шею и зарылась лицом в мои волосы. «Я люблю тебя, Тесса. Мы сможем вытащить тебя отсюда». Я покачала головой, глядя, как Нелли прошлепала через камеру и забралась в свою кровать. Что происходит? О чем она говорила? Как бы она ни пыталась увести разговор в другую сторону, я знала, что она говорила не о недавнем ночном кошмаре. Она действительно верила, что Аберон напал на нас так давно, и что я каким-то образом об этом забыла. Но как такое могло быть? Откинувшись на кровать, я попыталась вспомнить те ранние дни. Но мои воспоминания о детстве всегда были размытыми. Я думала, что это нормально. Шли годы, и новые воспоминания вытесняли старые. Но как я ни старалась бодрствовать и разобраться во всем этом, сон вскоре овладел мной, как будто какая-то часть меня не хотела блуждать в прошлом. Я ощущала его присутствие. В воздухе жужжало электричество, как будто мир слегка сдвинулся, чтобы вместить безграничную силу. Холодный ветер сносил туман и снег в мою сторону, и когда я обернулась, то вздрогнула. Внутри все сжалось. Передо мной стоял король тумана. Его острые, как бритва, уши прорезали темные волосы, развивающиеся вокруг угловатого лица. Как и в прошлый раз, когда я видела его, на нем были облегающие брюки и расстегнутая туника, подчеркивающая рельефы пресса. Увидев меня, он слегка сжал кулаки, и сильные руки вздрогнули от напряжения. Сапфировый взгляд пронзил мою душу. Мгновение я едва могла дышать. «Я рад, что с тобой все в порядке», — наконец-то сказал Каллен. «Когда ты исчезла прошлой ночью, я не знал, что и думать». Нелли разбудила меня. Я бормотала во сне, и она боялась, что стражники услышат. Мы не хотели, чтобы Оберон узнал, что я могу с тобой разговаривать. Между нами пульсировало странное напряжение. После прошлой ночи мы как будто заключили неловкое перемирие. То, что я увидела, заставило меня понять его лучше, чем раньше. Наше совместное путешествие сквозь туманы на самом деле было только поверхностным знакомством. Вина и долг тяжким грузом лежали на плечах Каллена. Он хотел поступать правильно, но его прошлое было запятнано болью, насилием и предательством. И он застрял в клятве, от которой никогда не сможет избавиться. Я хотела злиться на него за то, что он сделал с моим отцом, но не могла. Как бы трудно ни было примирить мои воспоминания об отце с тем, что я видела в воспоминаниях Каллена, я знала, что отца нужно было остановить. И Каллен был вынужден нести этот долг. «Мне нужно спросить тебя о туманах». Его ровный голос прорезал нарастающее напряжение. «Что ты имела в виду, когда спрашивала, как близко я нахожусь к Альберии?» «Туманы надвигаются на мост. Ненамного, но они стали ближе. Оберон понятия не имеет, почему. Он в бешенстве из-за этого, да и придворные требуют ответов. Они думают, что барьер может рухнуть». Каллен замер. «Туманы пришли в движение». «Ты знаешь, что это значит?» — спросила я. «Если не ты за это в ответе, тогда...» Дрожь пробежала по моей спине. Это было то же самое чувство, что и раньше, когда казалось, что чьи-то глаза прожигают дыры в моей спине. Я повернулась лицом к ветру, который взъерошивал растрепавшиеся пряди моих волос, и раскат грома прорезал усыпанное звездами небо. «Тесса», — предупредил Каллен, схватив меня за руку. «Что происходит? Мой пульс участился. Оборотни идут. Их трое. Нам нужно бежать». Оборотнями теневые фейри называли чудовищных демонов тьмы, которые охотились в туманах. Как они здесь оказались? Я прищурилась, вглядываясь в затененный пейзаж. И да, прямо там, вдалеке, к нам неслись три большие фигуры. Я сделала шаг назад, наткнувшись на Каллена, и его рука крепче сжала мою. Но даже его тепло не смогло прогнать внезапный холодок в моих костях. «Я не понимаю, они не могут причинить нам вреда, верно?» «Я не знаю», — прорычал Каллен. «Я не приводил их сюда. Я не контролирую себя. Снова. И я не буду рисковать твоей жизнью, чтобы выяснить, какой ущерб они могут причинить. Нам нужно идти. Сейчас». Оборотни уже были достаточно близко, чтобы я могла видеть их удлиненные клыки, сверкающие в лунном свете. Воспоминания о туманах нахлынули на меня, вызывая тошноту. Ощущалось это так, словно гигантский кулак, стиснув мое сердце, выжимал из него кровь. Я знала, что мне нужно бежать, но не могла заставить ноги двигаться. «Тесса», — Каллен притянул меня к себе, — «мы должны идти». Мои ноги были тяжелыми, как камень, но что-то в словах Каллена заставило меня перебороть оцепенение. Я, спотыкаясь, последовала за ним, мое зрение утонуло в дымке тумана. Этого не могло быть, здесь мы были в безопасности. Демоны тьмы, оборотни, не должны были вторгаться в наши сны. Мы помчались с поля в сторону густого леса и углубились в заросли. Листья взметались под нашими торопливыми шагами, а ветки хрустели так громко, словно это ломались кости. Пока мы бежали, я сосредоточилась на непоколебимой силе Каллена, решительном развороте его плеч, на том, как на ветру развиваются его волосы. Вдалеке кричали оборотни. Этот звук терзал мою душу. они быстро настигали нас. Выбравшись из леса, мы оказались у края пропасти, которая отделяла эту часть мира Фейри от остального. Калин нахмурился, заглянув в темные глубины. «Этого не должно быть здесь, не в этом сне. Это сотворил не я». «Что нам делать?» — спросила я. «Куда нам идти?» Калин оглянулся через плечо. Демоны тьмы с грохотом неслись через лес. В любой момент они могли наброситься на нас. «Их клыки и когти разорвут нашу плоть. Проснемся ли мы когда-нибудь снова?» Он повернулся к пропасти и посмотрел вниз, а затем повернулся ко мне. Его рука все еще держала мою. «Ты доверяешь мне, Тесса?» Мое сердце бешено билось о ребра. «Почему ты спрашиваешь, что ты собираешься делать?» «Ты мне доверяешь?» — повторил он. Я посмотрела ему в глаза и с трудом сглотнула. «Да». Когда оборотень выскочил из глубины леса, Калин притянул меня к своей груди, обхватил руками и... прыгнул. Ветер сотрясал нас. Крик застрял у меня в горле, но ужас удерживал его там, как кусок расплавленного камня. Сердце бешено колотилось, я уткнулась лицом Калину в грудь, вдыхая запах льда и снега, желая, чтобы ужас прекратился. Но мы падали все глубже и глубже. Калин внезапно отклонился в сторону, ко дну пропасти. Я открыла рот, чтобы закричать ему об опасности, и тут земля врезалась в нас. Весь мир разлетелся вдребезги, и куски скалы закружились вокруг в вихре смертоносных обломков. А потом все прекратилось.